История вторая. Репортаж. Безлюдный город укутывала спустившаяся на дома густая пелена ядовитого дождя. Сырой воздух полнился тоскливыми всхлипами, стрекотанием и угрожающими подвываниями, не предвещавшими зазевавшемуся путнику ничего хорошего. В темное время суток на давно обезлюдевших улицах вовсю хозяйничала оголодавшая разномастная живность. Из укромной засады хищно высматривая добычу прищуренными полосками тускло мерцающих глаз. Вот на краю одной из площадей показался отделившийся от стены человек и, осторожно оглядевшись, стал торопливо пересекать открытое пространство, усеянное брошенными автомобилями, обглоданными кислотным дождем. Чу! На середине пути путник встрепенулся, перехватывая ружье, и, изготовившись, шустро юркнул завросший в землю оплывший остов, когда-то бывший джипом. Из сумрака широких, лишенных стекол витрин ближайшего супермаркета, на одинокого странника, не мигая, смотрело лицо. И не просто лицо, а огромная плоская физия, затаившегося неведомого исполина. Взгляд больших тусклых глаз гипнотизирующе манил и отпугивал одновременно. Что за новая напасть? Осторожно подняв голову над капотом и смотревшись в прицел ружья, самоход-одиночка успокоился. Физиономия монстра оказалась давно выцветшим плакатом с лицом некогда известной актрисы. Из дыры в просевшем потолке лились жирные струи бурой воды, смешанной с ржавчиной и птичьим пометом, которые словно слезы сбегали по щекам, равнодушно взирающие на разрушение губастой дивы. Выдохнув фильтры и поправив набитый драгоценным хабаром рюкзак, полуношник с облегчением продолжил одному ему ведомый путь, не заметив, что из окна, служившего ему укрытием джипа, следом выползло длинное сегментное тело, подсокивая по асфальту кончиками множества суставчатых ног. Железобетонные конструкции, дома, дороги, скелеты автомобилей медленно таяли под натиском изменившейся природы, словно были вылеплены из воска, в то время как представители двуногих, зазевавшись, в свою очередь растворялись в многочисленных желудках новых тварей, щедро напитывая вечно голодных хозяев питательными соками. Пробиравшийся через руины человек настороженно замер, присев за поваленный светофор. Получив момент, семенящая следом сороконожка резко выбросилась вперед, воинственно запищав, и тут же была расплющена гусеницами, вылетевшей из-за угла рычащей самоходки. Обернувшись на шум, путник только удивленно хлопал глазами за стеклами противогаза, переводя взгляд с бьющейся в агонии хищницы, беспомощно щелкающей жвалами на невесть откуда взявшийся механизм. Тот стремительно ударялся, волоча за собой большой восьмиколесный фургон-прицеп. «Повезло так повезло, братцы, спасибо!» «А нечего зевать! В желудке звероящера отоспимся!» Закинув на плечо ружье, самоход перелез через светофор, стремительно растворяясь в ночи. «Вот мошки достали!» Сооп в очередной раз звонко хлопнул себя ладонью по открытому участку шеи. «Йоука, закрой форточку! Дышать нечем! Засунь сигарету знаешь куда! От этих гадов уже спасу нет!» В дребезжащем приплюснутом чреве самоходки, куда с трудом набился небольшой хорошо вооруженный отряд, было жутко накурено. Ноздри дрессировщицы пощипывала обрыдлая грибная махорка. Голову то и дело мутило от едкого привкуса, плескавшейся в канистрах под ногами солярки. На такой комфорт они с бароном явно не договаривались. Да и очкарик этот. Корреспондента только не хватало. Будет под ногами мельтешить. Ладно, если срастется, по возвращении стрясет заказчика десятку сверху за лишние неудобства. А что, не нравится, пусть сам побегает, жирок растрясет. «Не хотите одеколончику?» Сидящий рядом с Саобом толстяк шумно опрыскался из стеклянной склянки с мутновато-зеленым содержимым. «Очень помогает, знаете ли!» По подпрыгивающему на ухабах десантному отсеку, грубо перебивая привкус курева, разлился едкий запах какой-то химии. «Нет, спасибо!» Принюхавшись, кто-то хрипло чихнул в кулак. «Слышали, что с Шапито Карабасыча приключилось?» Отвлекаясь от назойливых насекомых, поинтересовался у соседей, неспособный долго молчать Саоб, крепче сжимая зажатую между колен винтовку. «Это когда во время ярмарки он на переправе утоп, что ли?» Живо откликнулся кто-то. «Ну да». «Да чего уж тут догадки строить?» усмехнулся сидящий напротив Сооба плечистый здоровяк с аккуратным пенсне, длинные волосы которого были собраны в приправленный серебряными прядями хвост. «Он всегда ошибка побухать любил. А уж когда переберет, все, тушите свет, да по углам ныкайтесь. Крышу напрочь рвало, найдет три шкуры, с задницы спустит. Я с его электроплечью знаком, 2 сезона батрачил. Зато одним конкурентом барону меньше». «Так-то оно так, Спок», — поскреб небритый подбородок Сооб. «Да только с танкеткой своей утоп он. И всей свитой в придачу. Нечисто это все». «Жалко», — вздохнул жадно смолящий самокруткой долговязый снайпер Юка. «Отличная коляска была, не чета этой». «Эй!» — пригрозил невидимый за перегородкой водитель. «Не нравится, сейчас пешком пойдешь». «Лучше на дорогу смотри», — лениво отмахнулся с зажатым между пальцами куревом снайпер. «Мимо, помню, там так курей с хряками драли, одно загляденье. А циклопа кто-нибудь видел? Вообще умора. И чего их посреди ночи через топ понесло?» «Боди, теперь разбери», — проворчал Сооб, удобнее поправляя между колен винтовку. «Я всегда говорил, что цирк — дело тонкое. Сколько лет по аренам да шатрам зад мозолю, а все каждый раз что-то новое попадается. А ты что-нибудь слышал про это, а, француз?» Вопрос был адресован сидящему напротив низенькому коренастому мужику с ярко-зеленым иракезом. Выданную армейскую каску чужеземец снял. Духота самоходки стояла невыносимая. Фигуру незнакомца закрывала могучая разгрузка с множеством карманов и торчащих из них замысловатых приспособлений непонятного назначения. «Слыхал чего про цирк Карабасыча?» «О, Карабасыч!» — живо откликнулся тот, наморщив и без того испещренное шрамами лицо. «Уи! Шапито рядом со старой мельниц! Тонуть в большой река со всей трупа! Уи, сяса!» «Странные какие-то они!» Сплюнув на добежащий пол бесформенную грибную жвачку, Спок лениво растер ее носком ботинка. «А чего твоя барышня молчит всю дорогу?» С этими словами он кивнул в сторону задней грузовой аппарели, где на канистрах, закинув ногу на ногу, вытянулась девушка с надвинутой на глаза старой ковбойской шляпой. Плотно обтягивающий фигуру комбинезон из непонятного темно-синего материала исчезал под высокими сапогами с множеством крепко застегнутых ремешков. Рифленые подошвы были густо измазаны запекшейся глиной и еще чем-то бурым, сильно смахивающим на кровь. На поясе рядом с кобурой, из которой виднелась начищенная рукоятка глока, в так монотонной тряске лениво покачивался туго смотанный хлыст. Тот, кого назвали французом, не ответил. «Вы про шатер у мельницы? Я кое-что знаю!» Снова опрыскавшись антимышиным зельем, подал голос подпрыгивающий на скамье толстенький очкарик, специальный корреспондент модного обозревательного альманаха «5 рентген». С одного плеча у него свисала кожаная сумка, набитая серебряными дагеротипами, с другого — кофры с объективами. К груди, для простоты окрещенной просто журналистом, прижимал самодельный фотоаппарат на сложенной деревянной треноге. «Ходит слух, что у них кого-то из группы прямо накануне представления похитили. Вот Карабасыч в погоню рванул. У нас про это даже заметка была. Шатер позавчера на торги выставляли». «Да брешут», — авторитетно цыкнул зубом Сааб. «Видел у них охрана какая. Угу-гу». Потеряв интерес к очкарику, который, не найдя с чем ответить, нахохлившись, стал промакивать до лысины скомканным платком. Боец снова покосился на девушку. «Толкует ее барон лично нанял», — понизив голос, сообщил он напарнику и легонько кивнул в сторону крепыша с иракезом. «Они с этим жикаром 3 сезона с большим французским цирком провели. Там ей в помощники прибился. Любую нечисть, как свои 5 пальцев, знает. Чья и откуда взялась, непонятно. Дрессировщицы кличут». «И давай таких дрессировщиц», — еле слышно хмыкнул снайпер, украдкой косясь на хлыст. «Нас вон мужиков сколько, а не боится, видать». «Барон ей 50 кредитов выкатил». «Иди ты! Я б за такой баш сам к черту в пасть влез!» По салону прошелестел удивленный гомонок, и все трое, за исключением жикара и фотографа, уже в открытую поглядели на девушку. Таня шелохнулась и даже не повернула головы. Из-за низко надвинутой шляпы ее лица нельзя было разобрать. На виду был только вздернутый кончик носа и тонкий обрис алых губ. Из-под расстегнутого чуть выше груди комбинезона, плавно огибая ключицу, вдоль шеи тянулась замысловатая татуировка, исчезавшая за небрежно остриженным каре из сине-черных волос. «А мы, выходит, за гроши нагибаться должны», — скривился Сооб. «Мы, брат, так, свита!» — с ухмылкой пожал плечами Спок. «Лишняя пара рук!» «Не нравится мне это!» «Так барону и скажи, когда вернемся, а? Чего нос воротишь? Вот и сиди! Я из-за мозоли уже зада не чувствую, хоть какая-то работенка!» «Целых 50 кредитов? Так-так!» Почуяв первую информацию, шумно выдохнул журналист. И, выудив из кармана жилетки блокнот, что-то быстро нацарапал замусоленным огрызком карандаша. «Отставить!» Уловив движение, мгновенно нахмурился Спок. «Премии и гонорары не обсуждаются. Наше дело охотиться, твое дело карточки снимать, да вопросы по существу озвучивать. По существу усек? А вы рты на замок! С этими журналюгами глаз да глаз нужен!» Что-то обиженно пробурчав из серии «Вечно все со своими закидонами» и демонстративно смяв вырванный из блокнота листок, с пыхтением развернувшийся толстяк начал приоткрывать небольшой люк в стенке позади себя. «Слышь, только не в окно!» Наблюдая за действиями корреспондента, с тревогой попытался предупредить Саул. Но было уже поздно. Толстяк протолкнул бумажный комок в образовавшееся небольшое отверстие, вполне достаточное для того, чтобы впустить внутрь пару десятков воинственно жужжащих насекомых. Некоторое время салон оглашался звонкими шлепками ладоней по незащищенным участкам тел. «Вот и ладушки!» — одобрил Спок, когда окошко, напоследок лизнув вспотевшие лица острым ночным холодком, с лязгом захлопнулось. «Не заставляй меня делать двойную работу!» «Скажите, как давно вы охотитесь на волколаков?» С цепкой невозмутимостью, снова нацелив в блокнот карандаш, поинтересовался толстяк. «Давнее некуда!» — беззлобно осклабился Саоб, легонько постучав прикладом винтовки по правой ноге сидящего напротив приятеля. Раздался глухой металлический звук. «Слышь, покажи ему!» «Нашел время!» — огрызнулся тот, но все-таки, задрав штанину, внимательно оглядел металлический придаток. Увидев обнажившийся протез, журналист испуганно охнул и постарался отодвинуться от соседа, упершись в прыснувшего снайпера Юку. «Хороший протез. У черных механиков делал?» — раздался неожиданный вопрос, впервые подавший голос девушке. Мужчины обернулись. Чуть приподняв голову, дрессировщица цепкими серыми глазами с интересом рассматривала утопленный в зашнурованный ботинок смазанный механизм, окутанный клапанами и змеевиками. В самоходке повисла напряженная тишина. Соратники Спока заинтересованно ждали, каков будет ответ. Утраченная нога была давней, натертой мозолью напарника. «А где же еще?» — наконец буркнул тот, заправляя в ботинок штанину. «Это... это вам за забором откусили?» Указывая на ногу соседа дрожащим пальцем сарделькой, пролепетал журналист. «Нет, блин, дома за завтраком!» — захохотал Саоб. «Что думал, в лесу как в зоопарке? Все по клеткам сидят, а? Чего поехал-то, раз поджилки трясутся?» «Ну, во-первых, нашим читателям интересно, как для цирков охота проводится!» — авторитетно ответил журналист и азартно похлопал по корпусу фотоаппарата. «А во-вторых, за живностью всякой побегать! Все равно ж с охраной, да, ребята?» «Лес — это место, где живность гоняется за тобой». Потеряв интерес к разговору, дрессировщица отвернулась, вновь надвигая на лоб шляпу. «К блокпосту подъезжаем!» Притормаживая, отозвался со своего места водитель. «Документы готовьте!» Дождь перестал. Шумно фыркнув гидравликой и перестав дребезжать гусеничными траками, самоходка плавно остановилась перед громадной стеной, выложенной из различного металлолома и спрессованных, плотно подогнанных друг к другу ржавых остовов автомобилей. Разбитая асфальтовая дорога, из которой тут и там проглядывали мясистые и вьющиеся сорняки, упиралась в здоровенную, сваренную, как попало, высокую пластину ворот, по краям окаймленную рваными клочьями колючей проволоки. Створу украшал размашисто намалеванной белой краской приплюснутый скалящийся череп и лаконичная надпись «Не влезай, сожрет». Зловещее предупреждение. Старательно выводил кистью, сделанной из деревянной ручки и обрубкой чего-то лысеющего хвоста, человек в перепачканном белилами военном комбинезоне. Сторожевая будка, словно циклоп, тут же нацелилась на подъехавший транспорт единственным глазом-прожектором, укрепленным на крыше. На шум двигателя из дверей в развалочку вышел вооруженный солдат. «Стой! Запретная зона! Дальше дороги нет!» Скинув руку с автоматом, зычно отчеканил он из-под металлического забрала, венчавшего надетый на голову внушительный штурмовой шлем. «Мы по разрешению!» Откинув железный люк и стараясь перекричать рев в холостую работающего двигателя, проорал в ответ водитель. «Пропуска в порядке! С нами пресса!» «Охотники, что ли? Погодите, сейчас лесничего позову!» Дозорный обернулся и свистнул в сторону сторожки. «Эй, Михалыч! Чего?» — вопросительно откликнулись изнутри. «Хоть суды! Тут по твою тушу пожаловали!» «Да ёкарный бабай! Кого там еще на ночь глядя?» Приглушенно завозились внутри, и через некоторое время на поляну, щурясь от слепящего луча прожектора, в котором густой тучей мельтешила полуночная мошкара, нехотя выполз дородный усатый дядька в потасканном бронекостюме. «Неужто проверку проворонили? Да ведь не сезон! Во, так лучше!» С этими словами он одобрил работу маляра у ворот. «Только побольше костей, Вано! Еще больше! Чтоб за самую задницу пробирало! Ух!» Он довольно осклабился и погрозил укреплению высоко поднятым кулаком. «Ладно, что тут у вас?» «На охоту, по разрешению!» Терпеливо откликнулись из пофыркающей самоходки. «Сейчас посмотрим, по разрешению у них!» Заворчал почесывающий, выпирающий из-под разгрузки пуза приближающийся мужик. «Лес это вам не прогулочная зона! Это повадились тут всякие, браконьеров развелось! Ну-ка, поглядим!» Погремев ботинками по салону, дрессировщица передала через водителя документы, заблаговременно подготовленные бароном. «Сезон охоты закрыт!» Подняв забрало тяжелого шлема, сторож внимательно оглядел смотрящую из-за плеча водителя девушку. «Дай-ка сюда!» Подошедший Михалыч, от которого разило кислым привкусом перегара, оттеснив напарника и послюнявив мозолистый палец, стал привычными движениями разминать пропуск дрессировщицы. Из-за растопырившихся страничек, которого неожиданно выскочило несколько свернутых банкнот, тут же ловко переправившихся к лесничему в карман. «Хм, а что барон в лесу-то забыл?» Глядя через плечо начальника, пробормотал ничего не заметивший дозорный, закидывая автомат за спину. «Сказано ж, на охоту! Не гази, когда взрослые разбираются!» Авторитетно осадил подчиненного лесничий. «А что за пресса там у вас?» «5 рентген!» В свою очередь подал голос журналист, протягивая удостоверение. «Готовим репортаж о ловле волколака!» «А чего там готовить-то?» Фыркнул начальник блокпоста. «Ловля она и в пустошах ловля! Вы б лучше ребусов там да баек каких побольше. Рабочему люду, нам бишь, все веселее». «Это не ко мне», — толстяк с виноватой улыбкой развел руками. «Но могу передать начальству пожелания от читателей, так сказать». «Передай, передай». «Ну, добро. Оружие на досмотр». «Но ведь документы в порядке», — выделив последнее слово, нахмурилась дрессировщица. «Так-то она так, голуба», — вздохнул Михалыч, с виноватым видом протягивая пропуска. «Но отчетность по цинкам вести все-таки надо. Это же заповедник, и у меня начальство есть». Тягомотная, но обязательная процедура заняла у охотников добрых полчаса. Все это время вцепившийся в фотоаппарат журналист, задрав голову, с легкой дрожью предвкушения, смотрел на возвышающуюся над забором погруженную в сумрак мясистую зелень, в недрах которой что-то загадочно шуршало. Слышались отдаленные не то стоны, не то подвывания. Всего в нескольких метрах от застывшего человека, отгороженный хлипкой заслонкой, жил и посапывал новый, неведомый мир, который всего через несколько мгновений примет их в свои объятия. «Вот что! На самоходе не пущу! Вы мне траками в один момент газон перепахайте! А там, на южных склонах, только новый мох народился! Да ягода пошла!» Категорически заявил Михалыч, когда с подсчетом стволов и автоматных рожков было наконец покончено. И счеты вместе с промасленной учетной тетрадью возвратились обратно в сторожку. «Мы на БМП только через мост, чтобы соляру сэкономить. Дальше на этом». Ставив щелкнувшую обойму в блок, дрессировщица кивнула на большой восьмиколесный фургон-прицеп, темнеющий за ее спиной на фоне унылых городских развалин. «И быстрее, и шума меньше». «Нанче, барон, сама щедрость!» присвистнул лесничий, лязнув дверцы и заглядывая в густой сумрак фургона. «Фью! Нехило вас приодели!» Михалыч поставил ногу на подножку, намереваясь залезть внутрь, но подошедший Жикар предостерегающе замахал руками. «Лучше не трогайте», — поспешно предупредила дрессировщица. «Это специальный инвентарь». «Но раз сам барон бумажками справил, вопросов больше не имеем. Чужой бизнес потемки», — крякнул порядком подзамерзший на ночном воздухе Михалыч. «Куда вам координаты сбросить?» Исчезнув в фургоне, дрессировщица с чем-то шумно повозилась, вытащила наружу переносной радар с клавиатурой, от которого в сумрак прицепа змеилась пара толстых проводов. «Есть тут один! Вожак!» Морща лоб, и деловито шевеля усами, защелкал по клавишам лесничий. «С неделю как от стаи отбился! Старый черт, поэтому не жалко! Эль ноги переставляет! На брюхо отожрал, во!» Вернув прибор, Михалыч выставил перед собой растопыренные руки. «Или совсем с голодухи, видать, опух!» «Спасибо!» — кивнула дрессировщица, убирая запрограммированный на добычу радар обратно в фургон. «Вано, поднимай давай! Потом домалюешь!» Когда все расселись по местам, сваренная из множества пластин, металлическая перегородка, украшенная черепом и недорисованными костями, с визгом поползла вверх. Самоходка, утягивая за собой шуршащий резиновый фургон, взрыкнула, вползая на широкий изогнутый мост, местами еще хранивший следы былой автомобильной разметки, медленно растворяясь в таинственном сумраке чужих, неизведанных чащоб. Никто не произнес ни звука, пока транспорт неторопливо пересекал чудом сохранившееся подвесное дорожное полотно. Юка, крепко сжав ствол пневматического ружья, выданного Жикаром, не мигая, глядел перед собой, слушаясь в монотонный рокот, заглушающий урчание двигателя БМП. Где-то там, всего в нескольких метрах под ними, лениво тащила свои закручивающиеся маслянистые воды река, населенная невиданными прожорливыми тварями, и уже много лет служившая природной границей, разделяющей берега двух миров – человеческого и иного. Последний рубеж, пока еще отгораживающий остатки людей, от безжалостно надвигающейся природы. Лес из дремучей чащобы, которого мало кто возвращался. Все знали, что отправляться туда можно было только с хорошо вооруженным отрядом. В одиночку – сущее безумие, присущее лишь отчаявшимся, надумавшим свести счеты с жизнью. Дрессировщица оглядела партнеров, наметанным чутьем пытаясь уловить настроение группы. Воспользовавшись молчанием, одноногий Спок засунул в рот новый мякиш своей излюбленной грибной отравы. Сидящие напротив него Сооп и Юка, прикрыв глаза, казались обманчиво расслабленными, а отчаянно храбрящийся журналист, как заведенный мокрым платком, шлифовал лоснящуюся лысину. Девушке очень не нравилась сумка и громоздкий фотоаппарат, только сковывающие движения и превращавшие толстяка в неуклюжую приманку. Надо держать его при себе, а то останутся от печатника рожки до ножки, в лучшем случае. Потом еще с газетой разбираться не хватало. Верный Жикар, по обыкновению возясь с разнообразным содержимым карманов разгрузки, добытым в качестве сувениров в диковинных заморских краях, чуть ухмылялся каким-то своим мыслям. Интересно, о чем он постоянно думает? Даже когда они, бывало, оставались наедине, дрессировщица не решалась спросить напарника. Стеснялась? Или просто боялась услышать в ответ банальщину, мгновенно бы развеявшую ореол привлекательности? Скорее, последнее. В мире и так почти не осталось тайн. Так пусть хоть у кого-то еще в загашнике имеется пара сюрпризов. Самоходку не сильно мотнуло. Стряхивая задумчивость, девушка кивнула перехватившему ее взгляд жующему Споку. «Вроде готовы». Другая спецтехника, шикарный аванс и четыре пары рук. Все, на что расщедрился, не вовремя развоевавшийся с очередным конкурентом барону, не считая водителя, ее и газетчика. Не густо, но должно хватить. Посмотрим. «Тормозим?» Выглянув в окошко, коротко скомандовала девушка, когда влекомый самоходкой фургон плавно сполз с моста на поглотившую дорогу поляну, словно куполом, накрытую узловатыми кронами разросшихся деревьев. Сооп перегнулся в кабину и постучал водителя по каске металлическими набойками, сжатой в кулак перчатки. «Эй, Джерика! Глуши драндулет!» БМП послушно встала, резко клюнув носом, и сидящие в салоне по инерции навалились друг на друга. Боковая грузовая парель с надсадным скрежетом опустилась, и лица сидящих жадно лизнул промозглый ночной ветерок. Резкий аромат гнилых листьев, смешанный с запахом хвои, щекотал ноздри. Ступив на остатки раскрошенного асфальта, дрессировщица потянулась, разминая затекшие члены, и, поежившись, застегнула тугую молнию комбинезона до подбородка. Чтоб тебя! Заморский термоустойчивый костюм в родных краях начинал сдавать уже в середине осени. Выдохнув густой клуб пара, девушка осмотрелась, зябко помассировав предплечье. Спустившийся следом Юка, заметив это, хотел проявить галантность и дать ей свою куртку, но, вновь обратив внимание на глок и хлыст, украшающий широкие бедра наемницы, передумал. При таких данных, любая неформальная попытка обращения противоположного пола могла запросто выглядеть как попытка приклеиться, а рисковать не хотелось. Норов у дамочки был явно не из покладистых. «Ну, какой план?» Закинув винтовку на плечо, Спок посмотрел на девушку, сплюнув обесцвеченный грибной мякиш в траву. «Жикар, выкатывай легковушку!» Так кивнула напарнику, который шустро полез в фургон. Из прицепа донеслась возня, что-то хлопнуло, и послышался размеренный рокот двигателя. Через мгновение на поляну массивным задом вперед стал выкатываться армейский «Хамви», к приплюснутой крыше которого был намертво приварен внушительный металлический бак с единственным широким отверстием, от которого тянулся толстый рифленый шланг, смотанный в креплении на пассажирской двери. Сдав немного назад, Жекар выкрутил руль и пристроил джип рядом с застывшей самоходкой, в глубине которой клевал носом водитель. «Внимание!» Сумрачную поляну на мгновение озарила тусклая вспышка, и, обернувшись на команду, охотники дружно зажмурились. Кисло запахло серой. «Первый снимок! Начало охоты!» Азартно объявил толстяк, ловко меняя дагеротипы в расчехленном фотоаппарате. «И ветки у деревьев, как арка, получились! Думаю, заголовок будет таким. В зеленом аду!» Он прищелкнул пальцами. «Или нет? Герои атомных джунглей! Звучит, а? Теперь давайте групповое на фоне машины!» «Значит так», — быстро подошедшая к нему дрессировщица сдвинула шляпу на затылок. «Пока я здесь, все слушаются и делают только то, что скажу я, или Жикар, ясно? Никакого света, дыма и уж тем более громких разговоров и звуков без моего на то разрешения. Никто ничего не трогает, никуда не отходит. Все держимся только с подветренной стороны и пользуемся только инвентарем, который вам выдал Жикар, ясно? Думаю, камеру придется оставить здесь». «Вы с ума сошли?» — побледнел журналист, вцепившись в технику. «Репортаж без снимков? Да меня из газеты втурнут!» «Ладно, ладно», — видя неподдельный испуг коротышки, смилостилась девушка. «Но огнестрельное оставляем здесь. Это всех касается». «Какой смысл было тащить на охоту пушки, если мы все равно оставляем их здесь?» — нахмурился Спок и поправил пенсне. «В самом лесу они не потребуются. Нашего оборудования хватит», — объяснила наемница. «Это непростая охота». «Я свою малышку здесь не оставлю», — заупрямился Сооб и, скинув винтовку с плеча, демонстративно прижал ее к груди. «Оставишь, если захочешь жить», — невозмутимо парировала девушка и, подавая пример, первая вытащила из кобуры глок. «Думаешь, он не прикроет твой хорошенький зад?» — с вызовом поинтересовался солдат. «Может и да. Но оружие специально чистили и готовили к вылазке. А запах оружейной смазки, которую простой болотный вурдалак учует с расстояния 10 миль, сдаст нас потрохами. И лично мне очень не хочется узнать, какая еще живность может за ними последовать». Легко выдержав взгляд солдата, дрессировщица вскинула бровь и сделала приглашающий жест в сторону ближайших зарослей. «Поэтому желающих закатить тварям пир, прошу не стесняться. Напеняйте на себя, ясно?» Когда пауза затянулась, она с вызовом оглядела собравшихся. «Ясно, спрашиваю?» «Да как скажете, босс!» Нарушая молчание, за всех усмехнулся Спок. «Тут пока еще все жить хотят». «Хорошо. Водитель остается караулить транспорт. Пока нас не будет, выходить не советую». Дрессировщица глубоко вдохнула и огляделась. Высохшие камыши у воды на краю поляны, покачивая лопнувшими набалдажниками, неприветливо шелестели в морозном воздухе. Сняв шляпу и бросив ее на пассажирское сиденье тихо рокочущего джипа, девушка вытащила из-под него металлический чемоданчик, внутри которого оказался облегченный ПНВ. «По местам, сель вопле!» Проследив, чтобы все разместились в просторном салоне «Хамви», Жикар помог журналисту устроить в ногах фотоаппарат. «Но кто в лесочке живет, то в дремучем нас ждет», — тихо пробормотала занявшая место рядом с водительским креслом дрессировщица, аккуратно надевая драгоценный прибор и опуская окуляры на глаза. Послышался тихий писк. Сумрачное пространство за бронированным стеклом машины моментально стало ядовито-зеленым. Водрузив на колени радар с введенными лесничим координатами цели, девушка повернулась к устроившемуся за рулем напарнику. «Все проверил?» Тот рассеянно кивнул, вцепившись в баранку и ерзая на сиденье. Жикару явно не терпелось как можно скорее приступить к поимке неведомой дичи. «Тогда начнем». Мягко шелестя сырой листвой по корпусу, джип плавно поехал вперед. Наваренный на морду автомобиля широкий экскаваторный ков, хищно ощетинившийся двумя парами остро заточенных зубьев, с треском теснил растительность, прокладывая путь в чащобе. Обмотанные цепями широкие колеса на могучих рессорах размеренно месили напоенный дождевой влагой чавкающий дерн. Фары не включали, ориентируясь по приборам. Потревоженный вторжением лес на все лады откликался недовольными руладами своих разбуженных обитателей. Перед лобовым стеклом то и дело мелькали пестрые, крыласто-клювастые силуэты. Излишний шум не заботил охотницу, но нервы были напряжены до предела. Хорошо же здесь разрослось после недавней обработки. Сосредоточившаяся дрессировщица не заметила, как на краю экрана радара возникла бледная жирная точка, по которой через мгновение мазнула описывающая круг полоса. В салоне тихо пискнуло. «Внимание! Приготовиться!» Не оборачиваясь, негромко скомандовала девушка. «Входим в зону отлова!» Солдаты заерзали на сиденьях. Увидев это, оторвавшись от наброска будущей статьи, журналист полез в сумку, в сотый раз ощупывая драгоценные дегаротипы. «Уже? Начинается?» — с надеждой прилепетал он. «Для начала нужно отыскать воду», — непонятно откликнулись спереди. «Воду? Воду, воду!» — с ноткой раздражения повторила дрессировщица. «Ручей, речку, озеро. Но зачем?» «Долго объяснять. Сам увидишь. Жикар, вон ручей. Давай туда!» Водитель выкрутил руль, Хамви влетел в неширокий бурлящий поток, и от его массивных боков, словно крылья, веерами разошлись искрящиеся потоки воды. «Запомни место!» Жикар с кивком включил дворники. Точка ориентира на радаре неторопливо приближалась, и через некоторое время девушка почувствовала первый укол беспокойства. Цифры метража сокращались, уменьшая расстояние до объекта, а он до сих пор оставался неподвижным, несмотря на то, что шум, производимый джипом, и какофония животного ора должны были давно обратить на себя внимание, особенно учитывая габариты предполагаемой добычи. 500 метров, 300, 250. «Тормози!» Машина остановилась. Жикар со скрипом, переключившись на нейтральную передачу и облокотившись на руль, вопросительно повернулся к напарнице, ожидая дальнейших распоряжений. Сдвинув ПНВ на лоб, девушка вглядывалась в застывшую точку на экране радара, который все еще лежал у нее на коленях. Лесничий Михайлович сказал, что вожак старый. Неужели изгнанный из стаи одиночка успел двинуть кони? Или стал легкой добычей каких-нибудь падальщиков, которые в изобилии водились в здешних краях? Девушка подняла голову, посмотрев через стекло на лес. «Что же здесь не так?» «Выходим». Последние метры продвигались пешком вслед за дрессировщицей, настороженно вслушиваясь в шевелящийся кругом лес. Замыкал процессию джип с Жикаром, грузно разминающий лопающиеся под колесами ветки. Упрямо волокущий технику журналист попытался сделать снимок. На него строго зашикали, и плетущийся перед напиравшим сзади ковшом толстяк ворчливо запромотал что-то про профессиональную этику и, как всегда, самое интересное. В этот момент идущая впереди девушка знаками приказала остановиться. Сделав еще несколько шагов и раздвинув сырые ветки, она осторожно выглянула вперед. На небольшой поляне, усланной мерцающими бутонами какой-то ядовитой дряни, распустившейся в ночи, спиной к ним, неподвижным холмом, лежал волколак. «Юка, сюда!» — охотница посмотрела на подошедшего снайпера. «Все помнишь?» «Угу», — клацнул затвор, массивный приклад ушел в плечо. Ствол пневморужья хищно нацелился в неподвижную тушу. Раздался хлопок, словно чем-то упруго выплюнули из большой тростниковой трубки, и ярко оперенный дротик с тупым стуком вонзился в густую свалявшуюся шерсть. Через паузу второй, потом третий. «Стой!» Девушка за ствол опустила пневморужье. «Что за...» — растерянно пробормотал Юка. «Неужели действительно сдох?» Завалившаяся на бок громадная туша, из лопатки которой яркими бутонами торчали три дротика, не шевелилась, не вздрогнула, приняв в себя львиную долю парализующей сыворотки. Девушка ощутила, как под тугим ремнем, опоясывающим бедра, остро заныло внизу живота. Охота с каждой секундой нравилась все меньше. Только зря ампулы перевели. А время шло. В ночном лесу долго задерживаться было смертельно опасно. «Жикар!» — позвала она, высунувшись из кабины водителя. «Попробуем разрядник, на малый». «Думаю, их здесь уже нет». «Делай, что говорю». «Манок?» «Пока не надо». Соскочив в брызнувшую капелью траву, явно заскучавший ассистент ловко расчехлил закрепленное на боку джипа орудие, походившее на укороченный танковый ствол, раскрашенный в черно-желтую зебру. Из сужающегося нарезного дула торчал резиновый наконечник в форме присоски с двумя электродами в центре. Покончив с приготовлениями и забравшись в кабину, Жикар принялся орудовать изогнутыми рычагами, торчащими из приборной панели, регулируя повороты ствола. «Все в машину!» — скомандовала дрессировщица, и члены отряда послушно полезли обратно в пахнущий резиной салон. По-прежнему оставаясь в кустах, девушка прислушалась. Уже несколько минут ей не давали покоя странные звуки. То ли ворчание, то ли шевеление, исходящее со стороны неподвижной туши. Подойти поближе? Опасно. Охотница мешкала. Как бы там ни было, сыворотка должна была уже подействовать. Повернувшись к машине, где выжидающий замер напряженный Жикар с остальными членами команды, она подняла руку и, выдержав паузу, резко махнула вниз. «Давай!» Раздался короткий свист. Щеку девушки лизнул поток влажного воздуха, и резиновая присоска, соединенная с джипом кабелем, чавкнув, впилась в волколака. Положив ладонь на рукоять хлыста, девушка неотрывно следила за поляной, в любой момент готовая пружинисто сорваться назад. Но ничего не произошло. Только слышалось размеренное гудение. Пронзившая плоть жала, поступало электричество из сцепленных аккумуляторов в багажнике машины. А что если надравшийся лесничий просто ее обманул, спихнув давно оприходованную падальщиками трупак? Подшутил над девчонкой, легкомысленно расставшийся с внушительной взяткой, заранее приготовленной бароном. В бессильной злобе дрессировщица скрипнула зубами, вообразив, как в усатую красную рожу глубоко погружается кулак с острым кастетом. «Мужики!» «Увеличь до 15!» — обернувшись, хрипло приказала она. Гудение электричества стало сильнее. В воздухе отчетливо запахло шерстью и паленым мясом. А потом что-то зашевелилось, и в следующую секунду отчаявшаяся была дрессировщица застыла, чувствуя, как предательски опускается челюсть. Волколак действительно был мертв. Только это был не вожак, а пожилая, измотанная самка, на закате своего существования успевшая породить на свет заросшее густым рыжеватым пухом четвероногое дитя размером с хороший трактор. Разбуженный волчонок, встав передними лапами на спину матери, моргнул большими подслеповатыми глазницами со спицами ресниц и широко зевнул, явив двойную галерею длиннющих, заточенных как кинжалы зубов. Так вот, что там шевелилось. Теперь ясно, почему разряднику не удалось никого расшевелить. Все обитатели, иссушенной старостью матери, уже наверняка перебрались к сынку. Уголки губ девушки невольно дернулись вверх. Лесничий не обманул, а спьяну просто перепутал беременную самку с пузатым самцом. Что ж, так даже легче. Работать с детенышами она умела, главное его не... Открывшая для команды рот девушка развернулась к машине и тут же предупреждающе замахала руками, увидев нацеленный на поляну фотоаппарат. «Стой!» В следующий миг ее ослепила яркая вспышка, и высунувшийся из окна вместе с облачком серый журналист принялся быстро менять пластины. «Мне свой кусок отрабатывать надо!» Орудовая дегенеративами, деловито констатировал он. «Придурок ты!» Со стороны поляны донесся угрожающий рев. Детеныш, на холке которого шерсть стала дыбом, перепрыгнув через мать, понесся в их сторону, на ходу клацая громадной разъявленной пастью, из которой шметками вылетали прозрачные нити слюны. «Черт!» В несколько прыжков, оказавшись возле джипа, дрессировщица запрыгнула в салон. «Что случилось?» — поинтересовался Жикар, наблюдая, как развернувшаяся на сиденье партнерша вцепилась в фотографа. «Там мертвая самка и щенок! Ты напугал его, идиот! Я же сказала!» По ночному лесу прокатился вибрирующий протяжный вой, от которого даже увидавшие виды охотницы онемели ноги. Девушка толкнула Жикара. «Быстрей! Отцепляй разрядник!» Напарник заскрипел рычагами. Трос с жужжанием стал наматываться на барабан, шустро притягивая выдернутое из волчицы жало. Достигший края поляны хищник стремительно приближался. «Назад! Назад! Назад!» Лязнула коробка передач, заряжали вязнущие в дерне колеса, и пятящийся Хамви, набирая скорость, натужно попер через лес. Болтающаяся на сиденье девушка неотрывно следила за волочащимся следом жалом. «Только бы ни за что не зацепилась!» Просить напарника вести аккуратнее было бессмысленно. Высунувшийся из кабины Жикар и так делал все, что мог, сноровисто управляя машиной задом наперед. «Давай кручу!» Водитель не откликнулся, но расслышал. Джип резко забрал сторону. «Надо его завалить!» — проорал подскочивший на кочке Спок, с носа которого слетело пенсне. «Чем, а?» — заматерился Саоб. «Мы ж все стволы у переправы оставили!» Четырехногое чудовище нагоняло. Из-под когтистых лап ритмично вылетали клочья спортого дерна. Глаза, каждый с человеческую голову, налились кровью и полыхали страшным первобытным огнем. «Ручей!» – проорал вслепую крутящий баранку Жикар. Его иракез, потерявший форму от росы с налетающих встречных веток, болтался над исцарапанным черепом зеленым конским хвостом. «Юка! Как окажемся на той стороне, сразу стреляй, понял?» – обернулась в салон дрессировщица. «Стреляй сразу же за ручьем!» Трос продолжал вбираться. Волочащиеся по земле жало, налетающие на кусты, взрывающиеся гудящими тучами насекомых, отделяло от капота всего 7 метров. Засунув новый дротик в патронник дневного ружья, Юка высунулся из окна и прицелился, стараясь освоиться с болтанкой. На долю секунды ему удалось поймать на мушку глаз монстра, но в следующий миг снайпер получил хлесткий подзатыльник от налетевшей сзади ветви и чуть не выронил ружье. Встряхнувшись, оглушенный стрелок полез обратно в салон. В этот момент несущийся задом джип на полной скорости вломился в бурлящий поток и неожиданно резко подался вперед, отчего дрессировщица с размаху приложилась лбом о торпеду. Хрустнули стекла слетевшего с головы ПНВ. Движение прекратилось. «Что еще за хрень?» – взвыл Саоб. Хамми, беспомощно вращая колесами, поднимал фонтаны брызг, удерживаемый натянувшимся тросом от застрявшего между зубов щенка жала. Надсадно заныл лебедочный барабан. «Жахните его током!» «Кругом вода, хочешь поджариться?» «Держитесь!» Тронув передачу, Жикар с силой вдавил педаль газа в пол. Распробовав внезапно подвернувшуюся игрушку, щенок с урчанием замотал дуловатой башкой и, пятясь, стал подпрыгивать на передних лапах, натягивая трос на себя. Застрявший посреди ручья многотонный джип, в холостую, полоща колесами, рывками пополз обратно. Сражающийся с управлением Жикар выругался и врубил фары в надежде ослепить животное. Но резкое освещение, наоборот, только разозлило сильнее замахавшего обрубком хвостом детеныша. «Сбрасывай трос! Барабан заело! Юка, да стреляй же, твою мать! Замрите, пожалуйста!» Кабину осветила яркая фотоаппаратная вспышка, и Жикар отпустил баранку с шипением, зажав глаза. «Да уберите вы чертову камеру!» – заорала перехватившая руль девушка. Ослепленный напарник продолжал надавливать на педаль. Сооб со Споком навалились на брыкающегося журналиста. Тем временем высунувшаяся из окна Юка выстрелил, не целясь. Усыпляющий дротик угодил прямо в азартно раздувающийся нос волчонка, и тот с жалобным визгом, приземлившись назад, выпустил жало. Резко освободившийся джип толкнуло обратно в ручей. «Давай еще!» – скомандовала дрессировщица. Вторая игла угодила чуть выше правого уха, и детеныш, покачнувшись, мягко осел в прибрежные цветы. Рассчитанная на взрослую особь парализующая сыворотка оказалась для него слишком сильна. Выскочив на противоположный берег ручья, Хамви застыл, круто развернувшись, и небольшой отряд с облегчением выбрался на прибрежную гальку. «Ты что, гад, делаешь?» – мгновенно накинулся на журналиста Сооб. «Сказали же, без спроса не телепаться, а ты тварям на корм решил всех пустить?» «Я ведь снимки. Зачем же тогда еще пустите?» Беспомощно болтался в крепкой солдатской хватке журналист. «Отстань от него!» – одернула солдата девушка и посмотрела на противоположный берег, где невозмутимо похрапал усыпленный щенок. «Потом разберетесь. У нас много работы, а время идет. Мы и так отстаем от графика. Жикар, устанавливайте манок!» При помощи Юки и Спока Жикар выволок на гальку извлеченное из багажника нечто громоздкое, напоминающее большую смятую шубу. «Фу, что за вонь!» – Сооб зажал нос ладонью. «Экстракт железа и волканака!» – деловито пояснил Жикар. «Отличный приманка получается!» Дружно зазапело несколько автомобильных насосов, и через некоторое время над землей стало неторопливо расправляться скроенное кое-как, но тем не менее весьма похожее на оригинал шерстяное чучело волкалака. «Ну хоть теперь-то можно снимать?» Заинтригованный происходящим взмолился журналист. «Можно», – устало разрешила следящая за приготовлениями охотница. Пока фотоаппарат деловито щелкал, на морде чучела со скрипом расправилась пара выпученных глаз, футбольных мячей, намалеванные зрачки, которых забавно уставились в разные стороны. Из раскрывшейся пасти с фальшивыми зубами вывалился длинный язык, сшитый из разноцветных лоскутов, сильно напоминающих российский триколор. Когда волколак был надут, и Спок с Юкой отсоединили насосы, Жикар размотал шланг от бака на крыше Хамви. «Что это такое?» Оторвавшись от съемки, почесал макушку обескураженный репортер наблюдая, как ассистент дрессировщицы втыкает конец шланга в отверстие под хвостом чучела. «Манок, для кого?» «Снимать больше нельзя». «Но!» «Я сказала, профессиональный секрет». Девушка ушла в воду, помогая мужчинам перенести конструкцию на другой берег и осторожно опустить ее в цветы неподалеку от щенка. «Готовы?» – спросила она, когда все вернулись к джипу, и Жикар вновь зарядил стреляющую жалом пушку. «Никуда не отходить. Бить только если переберутся на этот берег. Помните? Тогда давай!» Неторопливо прицелившись, Жикар выстрелил. Ощетинившаяся электродами присоска со свистом воткнулась в бок мутанта, и послышалось привычное гудение электричества. Но в этот раз шерсть на неподвижном теле пришла в движение, хотя под куполом из переплетенных зарослей леса не чувствовалось ни малейшее дуновение ветра. Люди на противоположном берегу напряглись, расхватав приготовленное заранее оружие. Сначала тихо, а потом все яснее и громче, в сгустившейся ночной тишине стало различимо зловещее стрекотание и пощелкивание, словно догорали угли в затухающем костре. Туша щенка заметно обмякла, и рядом с ней, один за другим, сначала полегоньку, задергались стебли. Через мгновение, окружившие храпящего детеныша мерцающим кругом колышущихся цветов. «Блохи!» — одними губами выдохнул пораженный журналист. Возвышающийся в траве надутый муляж Манок покачнулся, и на берегу ручья, сплошняком вылезая на берег, оказалась встревоженная электрическим импульсом стрекочущая масса из сине-черных насекомых размером с булыжник, однородной волной растекающихся по земле. Тут и там воинственно щелкали короткие жвалы. Достигнув кромки воды, некоторые членистоногие испуганно остановились. Иные, повинуясь инстинкту самосохранения, тут же стремительно припустили назад, привлеченные знакомым запахом, один за другим исчезая в искусственном чреве волколака-манка. Некоторые, наоборот, ретиво отталкиваясь многочисленными лапами и высоко подпрыгивая, помогали себе куцами-крыльями, перелетая на другой берег, где натыкались на ожесточенный отпор размахивающих стальными прутьями людей. «В машину!» — коротко рявкнула журналисту-дрессировщица, сдергивая с ремня упруго распрямившись хлыст. «А как же вы?» — мешкал фотограф. «Назад, я сказала!» Хлыст несколько раз рассек воздух, на лету разрубая рвущихся слизью воинственно стрекочущих насекомых. Послушно забившийся в джип журналист принялся шустро орудовать карандашом через поднятое стекло, во все глаза наблюдая за происходящим. Выждав момент, когда на замаскированном под волколака чучеле собралось наибольшее количество гонимых электричеством насекомых, Жикар потянул рычаг на корпусе Хамми рядом с баком. Протянутый к муляжу шланг заворочился, и облепившие ткань насекомые один за другим стали засасываться в специальные отверстия. Влекомые сжатым давлением воздухом, они один за другим заполняли чрево закрепленного на крыше Хамми бака. «Давай еще чуть-чуть!» — подбодрила стягающая хлыстом дрессировщица. Наконец, когда бак, играющий роль пылесоса, был полон, и поток пытавшихся перепрыгнуть через ручей насекомых постепенно иссяк, люди на берегу с облегчением опустили оружие. «Все закончилось!» — скорее констатируя, чем спрашивая, заключил опасливо выбирающийся из джипа журналист. «Как видишь!» — устало откликнулась дрессировщица, наматывая на запястье перепачканный слизью хлыст. «Нужно сообщить о щенке лесничему, и можем убираться домой». «Отличненько!» С присущей журналистской братьей невозмутимостью откликнулся корреспондент, перелистывая исписанную страницу блокнота. «В таком случае, извольте на коротенькое интервью». Команда была измотана до предела. «Чего написал-то? Интересно хоть?» Сняв пинце, сидящий напротив журналиста Спок устало потер глаза. «Или опять ваши газетные побосенки, как всегда?» «Учитывая специфичность темы, конечно, есть пробелы», посасывая карандаш, неохотно отозвался тот. «Но уже вырисовывается цельный рассказ. Добавим снимки, причешем стиль». «Дай-ка». Выдернув у толстяка блокнот и водрузив пинцы обратно на нос, Спок бегло прочитал несколько строк. «Потревоженный разрядом электричества. Но ваш покорный слуга и его помощники сумели дать отпор полчищу прожорливых тварей, чьей новой участью станет захватывающее представление северного шатра под названием «Блошиный цирк», — наконец усмехнулся он. «Да, лихо закручено, брат». «Раскроешь технологию, из-под земли достану», — веско напомнила со своего места дрессировщица. «И никаких имен». «Отдайте, полработы не показывают», — обиженно нахохлился фотограф. Это жанр. Здесь не все должно быть абсолютно документальным. Конечно, конечно, ваше величество. Простите, не вижу. Иронично поклонился Спок, возвращая записки. Блошиный король. В салоне нестройно усмехнулись. Эй, глядите-ка! Еще осталось! Журналист спрятал блокнот от греха подальше и, желая сменить тему, вытащил из сумки последнюю серебряную пластину. «Ну что, как говорится, на пасашок?» Осунувшиеся от беспокойной ночи лица солдат медленно растянулись в нацелившийся объектив. Получились вымученные ухмылки. Жикар, наоборот, не стесняясь, храпел во весь рот, уронив голову на плечо клевавшего носом снайпера. «Улыбочку! Снимаю!» За мгновение до вспышки сидящая на дребезжащих канистрах дозировщица успела прикрыть шляпой верхнюю часть лица. Свое дело она сделала. А меньше светишься, дольше работаешь. Или живешь, как хотите. Цирк – бизнес рисковый. Ранним утром, увлекая за собой фургон с хамью, внутри бака которого приглушенно гудели и пощелкивали с таким трудом отловленные насекомые, самоходка катила по пустынным городским развалинам к северному шатру, репертуар которого вскоре обещал пополниться новым захватывающим представлением.